Глава 35. Урок великому князю. Когда взволнованный Благово принес Янгалычеву расшифрованную телеграмму от Лыкова, тот как раз дочитывал показания отставного артиллериста Дегаева. На лице начальника разведки застыла брезгливая гримаса, как будто он по служебной необходимости копался руками в дерьме. Пробежав глазами текст, Янгалычев зло и сильно шмякнул кулаком по столешнице. — Етишкин арбалет! А все-таки Владимир Александрович, любимый брат! Генерал и сыщик долго молчали, потом генерал с тоской в голосе спросил, как ему об этом сказать? — А как не сказать? Опять помолчали. Наконец Янгалычев кликнул адъютанта, спросил чаю с бергамотом и стал рассуждать. — Ладно, Паша, ничего не попишешь. Задумано неплохо. Гвардия пойдет за своим корпусным командиром. А армейскую кавалерию, в которой столько недовольных драгунской реформой, он подкупит реставрацией прежних порядков. Драгунская реформа, реорганизация в 1882 году всех негвардейских, гусарских и уланских полков в драгунские с унификацией и упрощением обмундирования вызвала большое недовольство в армейской кавалерии. Что мы имеем? Доказательного ничего. Челубей имени великого князя не называл. То он и не знает. Детально посвящен только Лобов, ибо он мог ввязаться в это висельное дело, получив лишь гарантии из первых рук. Если мы заарестуем твоего короля, назовет он нам под протокол своего августейшего конфидента? Ни за что. Иначе он не стал бы тем, кем стал. Лобов всех ставит ниже себя, и нас с тобой, Иван, тоже. Этот человек находится уж на самом дне пропасти. Ниже падать некуда, а ему там комфортно. Там на дне своя мораль, особенно в том, что касается сотрудничества с властями. Проиграть можно, заса нельзя. Понятно. Кто еще доподлинно знает об участии великого князя в заговоре? Судейкин, взять его, сукина сына, да прижать к стене. — А чем ты его прижмешь, Иван? — возразил Благово. — Прямых улик против него в этом деле нет. С великим князем они, скорее всего, договорились так. Судейкин все придумал и предложил, а князь молча кивнул. Тоже и с англичанами. Там, где можно не договаривать до конца, уславливаются с полуслова и ждут, как пойдет дело, чтобы в случае чего иметь возможность сказать, а я-то здесь ни при чем. Георгий Порфирич не дурак, чтобы подписывать себя смертный приговор признанием в причастности к подготовке цареубийства. Даже письменным показанием Дегаева, что подполковник подбивал его взорвать министра внутренних дел, наверху могут не поверить, а уж насчет великого князя. Но есть один человек, который весьма осведомлен о нашем деле. Да, пан Збышко Загура. Я, кстати, выяснил кое-что о его родословной. В бою 29 июня 1863 года около деревни Левково была рассеяна шайка мятежников под командой Августа Шимкевича. Он сам при этом был убит. Настоящая фамилия этого Августа — Загура. Отец? Старший брат. Так что же, обычная месть? Сейчас узнаем. Ротмистр Несвицкий. Вошел молодой офицер. Спокойный, подтянутый, с аннинским темляком на эфесе сабли. Доставьте сюда этого поляка из охранного отделения, но тихо и аккуратно. Ротмистр звякнул шпорами и вышел. Генерал с сыщиком сели за чай и обсудили заодно судьбу сэра Адриана Хинтерроу, а также тщательно продумали, как поступить с Лобовым и его командой. Договорились, что начальник главного штаба генерал-адъютант Обручев и спросит у императора разрешение на внесудебное решение этого вопроса, а затем объяснится с графом Толстым. Вся операция будет проведена силами военной разведки, без участия полиции. Попутно будет одобрено государем и, следовательно, легализовано перед министерством сотрудничество Благово с военно-ученым комитетом. Примерно через час в дверь постучали, и Несвицкий втолкнул в кабинет закованного в наручники поляка. Злое лицо покрыто красными пятнами, галстук съехал на спину. Увидев Янглычева, арестованный неожиданно успокоился. Даже усмехнулся и смотрел теперь на всех уже высокомерно, презрительно. — Вот смотри, Паша, перед нами настоящий шляхтич, — недобро сощурился генерал. — Гонор! Вот главное богатство Ржечи Посполитой. Ляха умирает, а ногами дрягает. — Да, а унижать связанного человека — вот любимое занятие русских генералов, — отрезал Збышка Загура, — потому что так безопасно, в морду не дадут. Янглычев сразу осекся. — Вы знаете, почему вас сюда доставили? — спросил у поляка Благово. — Не имею представления. — Точно не ошиблись. Я коллежский советник, старший делопроизводитель петербургского отделения по охранению общественного порядка и спокойствия. А заодно английский шпион, подготовляющий цареубийство в сговоре с великим князем Владимиром Александровичем руками бандитов Лобова и Пересвета. Збышка Загура застыл как от удара, но уже через секунду его лицо приняло безразличное выражение. Он сел без разрешения на стул. — Как видите, мы все знаем. И про вашего начальника, подполковника Судейкина, и про сэра Адриана, даже про поручика Грамчевского, такого же предателя, как вы. — Планам вашим не суждено сбыться, Загура, выражаясь проще, и все, кончено. Поляк молча равнодушно смотрел в стену. По законам Российской империи за приготовление к цареубийству полагается смертная казнь через повешение, — вступил в разговор Янглычев. — Вы можете спасти себе жизнь. Тюрьмы, понятно, не избежать, но жизнь, слышите, жизнь еще можно сохранить и сдать полное признательное показание, особливо про великого князя. — Я человек поджендный, как это по-вашему, порядочный. Знал, на что шел, и приму то, что заслужил по вашим законам, а показаний никаких от меня не получите. — Вы действительно готовы умереть? — в упор спросил Благово. — Вот так, без дураков? — За честолюбца Судейкина, негодяя Владимира Александровича Романова? — Я думал, вы умнее, господа. Брезгливо скривился поляк. — Плевал я на них и на вас. На всю вашу немытую Россию. Я готов умереть за свободу моей любимой Польши, и, будьте уверены, сделаю это достойно. Когда-нибудь, пусть я до этого не доживу, поляки сбросят русский хомут с своей шеи. Еще 20, много 30, и это произойдет. Вы погубите себя сами. Извне Россию не победить, но в этом нет нужды. Вы, русские, сделаете все за нас. Те силы, что убили Александра II, еще восстановят свое влияние. Ведь опасны не они, террористы-одиночки. Их можно переловить и перевешать. Опасно общество, в котором неприлично быть патриотом. Опасны ваши дураки-либералы, которые обаяние царского имени вымазывают в грязи прозападных идей. А когда они раскачают народ? О, вот тогда все и случится. Народ перережет либералов, а заодно и вас, охранителей трона, и примется делить богатство поровну. По-русски, ха-ха, а мы, финны, кавказцы, просто заберем свои вещи и уйдем жить своим домом, без вас и вашего грязного народа. Главные враги России — сами русские. Вам даже не нужно помогать, достаточно просто не мешать. — Что ж, значит, вы готовы умереть, — констатировал Янглычев, на которого страшные предсказания Збышка Загуры не произвели ни малейшего впечатления. — Признаться, не удивлен. Красиво умирать, желательно на публике, — это единственное, что поляки умеют делать хорошо. Вот методично и упорно трудиться, созидать медленно-медленно, часто по колено в дерьме, возводить просторный и светлый дом — это не шляхетское дело. Вам чего побыстрее? Жить по неизбышку народы, как и люди, должны посредством. Россию верно победить нельзя. Она и ведет себя как великая держава, и имеет на это право. Но если вашу Польшу все, кому не лень, извините за выражение, 200 лет использовали, как хотели, так то вина не наша, а ваша. И вести себя в сообществе наций следует сообразно своему реальному весу. Не может карлик во всем быть равен великану, так не бывает. А вы мечтаете о том, чего не может быть по определению. Верещите на весь свет про русский хомут на вашей шее и красиво умираете. Еще любите резать русских солдат спящими, сдирать кожу с пленных. Это по вкусу карликам. Это тешит их карликовое самолюбие и вообще довольно болтать. Казани не будет? Поляк улыбнулся молча и презрительно. — Не Свицкий, — вошел ротмистр, — устроить несчастный случай. Ну там, дышло мы в висок или ограбили, зарезали, сами решите. Оставшись один, генерал и сыщик долго молчали. Первым заговорил сыщик. — Согласись, это вызывает уважение. — Вызывает, безусловно. Человек готов отдать жизнь за идею, и идея — это свобода его родины. Но для нас он враг. Жаль, ей-богу, жаль, могли бы быть добрыми соседями. Рано или поздно нам все равно придется оттуда уйти. Россия словно заглотила в себе инородное тело, и оно теперь распространяет вокруг себя яд. Ни нам, ни по вкусу, ни им. Когда-нибудь Польша разорвет нам брюшину и выйдет наружу. Вот только выживет ли после такой операции Россия? Перестаньте пророчить и философствовать. Ты понимаешь, что он соскочит? У нас с него ничего нет. Ничего. Судейкин, Лобов, этот польский герой, мелкие фигуры. С ним мы разделаемся легко, а вот князь. Но кое-что достанется ему, об этом я позабочусь. Генерал-адъютант Обручев и генерал-майор Янгалычев прибыли в Владимирский дворец в 9 часов утра. Было еще рано, тихо и пусто. За окнами просыпалась Нева, по коридорам мрачноватого дворца расходились полотеры. Великий князь встретил визитеров в обыденном мундире с шейным Владимиром, с мечами и с Георгием третьей степени. Мы только что позвонил государь, велел принять посетителей, которые передали его личное устное повеление. Хозяин дворца был встревожен, но пытался не подавать вида. Весь разговор проходил стоя. — Ваше высочество, — начал Обручев, — известны ли вам такие фамилии? Судейкин, Збышко-Загура, Хинтроу, Лобов. — А в чем, собственно, дело, генерал? — Это не мой вопрос, ваше высочество. Это вопрос его величества. — Ах, да, он мне телефонировал. — Извольте, с подполковником Судейкиным я иногда встречаюсь по службе моей командующей гвардией округом. Впрочем, нам неизвестны. — Неизвестны? — Да, неизвестны. — И по поводу концессии на реке Шалте вы ни с кем не вели переговоров? — Какой реке, генерал? — И Кашгарию ни с кем не делили в последнее время? — И дом номер 7 в упраздненном переулке никогда не посещали? — Адъютант! — крикнул Владимир Александрович. — Ко мне! Тотчас же распахнулась дверь и вошел подполковник Воейков. Обручев повернулся к нему и рявкнул, как ротный командир на плацу. — Пошел вон! И Воейков в пули вылетел обратно в приемную. — Ваше высочество, нам все известно, — ровным голосом начал Янгалычев. — И не только нам, но и доказательств, конечно, никаких. В этом отношении вы можете быть совершенно спокойны. Но его величество распорядились заменить состав ваших адъютантов. Полностью, а также весь ваш малый двор полностью. И штат прислуги, и штаб гвардейского корпуса, и штаб Петербургского военного округа в полном составе. От себя хочу добавить, что это навсегда. Мы состаримся и уйдем в отставку. Состарятся ваши новые адъютанты, вымрет прислуга, но для вас ничего уж не изменится. Я или мой преемник всегда будем знать обо всем, даже, извините, о том, как у вас обстоят дела с пищеварением, чтобы впредь было невозможно то, что вы посмели замыслить. Честь имею. Генералы высокомерно с презрением кивнули и молча вышли, грохоча по паркету сапогами. В приемной застыл растерянный подполковник Воейков с телефонной трубкой в руках. — Войдешь через 5 минут, — приказал мой Янгалычев. — Пора тебе в строй. — Ох, пора, как раз освободилась вакансия батальонного командира на Мангальшлаке. Снял с вешалки шинели с попахами свою и Обручева, и они ушли, одеваясь на ходу.